«Позвольте мне подвести промежуточные итоги», — предложил Шуйнар. Делорм и кардинал стояли в положении вольно. Сесть они не могли, ибо все кресла в кабинете были завалены стопками звукозащитной плитки. Труп американца, мужчины около 60 лет, найден в лесу, где его, по всей вероятности, грыз медведь. Сначала его убили неизвестные лица, а уже потом стал грызть медведь, поправила Делорм. Тот факт, что он американец, вынуждает нас подключить конную полицию. Все международные дела входят в их компетенцию. Это означает, что нам предстоит работать с Малькольмом Масгрейвом. Поэтому не думаю, что нам сейчас необходимо участие Делорм. «На самом деле, — заметил кардинал, — лучше, чем Делорм, никто из наших с Масгрейвом работать не сможет. Они уже сотрудничали, у них отлично получалось. Если они будут действовать вместе, это ускорит дело». «Не исключено, — согласился Шуйнар, — но я не хочу вовлекать в это слишком много сотрудников». «Сержант, я готова взять это дело, — заявила Делорм. — Я с удовольствием поработаю с Масгрейвом». «Извините, кардинал, вы старше по званию, а значит, именно вы должны скооперироваться с этим уважаемым сотрудником конной полиции». «Видите ли, сержант, я не думаю, что именно сейчас должен с ним кооперироваться». «Почему же? У вас с ним какие-то старые счеты? Сотрудник конной полиции, работающий в Садбери, почему-то затаил обиду на сотрудника уголовной полиции Алгонкин-Бэй? Вы забываете, что в прошлом году он натравил на меня все управление». «Нет, нет, это несправедливое утверждение», — заметил Шуйнар в своей рассудительной манере. «Он имел серьезные основания подозревать, что в нашем управлении имеет место утечка информации, и он оказался прав. Просто он подозревал не того человека, вот и все». «Да-да, незначительная подробность», — согласился кардинал. «Не понимаю, почему это меня так задело?» «Откровенно говоря, еще больше его задело то, что юный сотрудник конной полиции этой ночью отобрал у него пистолет». Какое-то время Шуйнар молчал, по его мягкому лицу прошла легкая гримаса, как будто он напряженно решал несколько математических уравнений сразу. Затем, словно вычисления вдруг потребовали физической активности, он развернулся в кресле и перебросил несколько томов законов с одного подоконника на другой, всякий раз внимательно разглядывая корешки, прежде чем опустить книгу на новое место. Когда он повернулся обратно, лицо его прояснилось. «Итак, между вами и лошадниками пробежала кошка», — заключил он. «Печально. Однако не лишне отметить, что нам вряд ли когда-нибудь представится столь же удачная возможность урегулировать конфликт с нашими коллегами в красном. Так что работайте с конной полицией, не забывайте сообщать им все, и у вас очень скоро наладится с Масгрейвом отличные отношения, что будет очень полезно как для интересов нынешнего дела, так и в долгосрочной перспективе для нашего управления». «Боюсь, сержант, вы не осознаете, насколько сильно недопонимание между мной и Масгрейвом. Тем более, ведь это именно у вас имеется проблема. А значит, именно вы наиболее подходящее лицо для того, чтобы ее решить, верно?»